Ты шаша. Приходится прикладывать к ее губам палец. Уж больно резко среагировала на эту новость. Я смог поймать Курта Коннорса до того, как он смог доставить больших проблем и получить ненужную известность в своем новом качестве. Но теперь нужно вернуть его к прежнему состоянию, откатив изменения обратно. К сожалению, у меня нет нужных знаний и оборудования, как и многого другого, для подобной операции. Учитывая, что все случилось из-за того, что вы здесь вместе изучали, я почти уверен, что вся нужная информация есть здесь. Аккуратно и почти нежно прикасаюсь к ее лбу, слегка убирая челку в сторону, и тут, с этими словами достаю пробирку с кровью ящера. Это же оно, это кровь измененного Коннорса. Киваю на ее вопросительный взгляд. Нам лишь осталось разобраться на основании записи ваших опытов, что могло привести к такому результату, а потом постараться нивелировать, а по возможности максимально устранить все изменения, вернув ему человеческое сознание и облик. Иной вариант решения проблемы хоть и куда проще, но это не значит, что правильный. Вот как, она задумчиво смотрит то на меня, то на пробирку в моей руке. Я возьмусь за это, берет она ее в руки, но после вновь поворачивается. Ты можешь снять маску и показать мне свое лицо, боюсь, что это принесет тебе лишь проблемы, да и вид там не самый приятный. С моей нынешней жизнью и профессией, чем меньше людей может узнать меня в лицо, тем для них же безопаснее. Качаю головой на ожидаемую просьбу. Меня это не смутит. Я думаю, что уже видела того, кто скрывается под ней. И твои шрамы, Саша, меня давно уже не пугают. Закончила она снова на русском языке, которым владела неожиданно хорошо, хотя и с акцентом. Пугать должны не шрамы на теле, а, решаю ей подыграть и выдать себя за этого неизвестного русского. Шрамы на душе. С улыбкой заканчивает она фразу за меня к моей полной неожиданности, заставив замереть на месте. Может, ты и забыл меня, но все еще остался тем самым. Она вновь подошла почти вплотную и поместила ладонь свободной руки мне на щеку, слегка погладив ту. Из-за шлема маски я не чувствую ничего, кроме самого факта контакта. А так хочется, черт возьми. Я сам не получал от этой женщины подобной ласки, почти никогда. Лишь в далеком детстве, да несколько уникальных случаев, что можно пересчитать по пальцам. Надеюсь, что ты все вспомнишь или же заново начнешь мне доверять. Любовь и страсть в ее глазах медленно сменялись решимостью и болью. Но не сегодня, она с усилием над собой отстранилась и вернулась к своим записям. Пока нам действительно стоит заняться более важными делами. Мне как раз не хватало образца, чтобы понять, что с собой сделал Курт. Она сливает часть крови в новую пробирку, после чего помещает основную часть в холодильник, а малую – в центрифугу. Наши опыты и даже тот посторонний реагент в принципе не могли дать такого эффекта без катализатора. В записях Курта такого не было, как и в его диктофоне, который я нашла здесь после той ночи. И это странно. Либо произошла спонтанная реакция на какой-то форс-мажор, либо в процесс опытов кто-то вмешался, добавляю уже от себя, понимая, к чему она ведет. Верно. Но виновника так просто не вычислить. Зато мы можем теперь понять, как именно происходили изменения, чтобы отследить и выявить катализатор. Кивнула Мэри, доставая из центрифуги образец. Посмотрим. Несколько дней спустя, Тереза Паркер. Сидеть на уроках последнюю неделю было крайне мучительно. Хорошо еще, что среди недели выдалась не сильно обременительная экскурсия, на которой удалось слегка отдохнуть и разгрузиться. Плюс улучшенный организм также помогал держаться, учитывая малое количество сна в этот период. Тем не менее, забот с каждым днем, вернее, ночью, становилось все больше и больше. Началось с того, что после концерта на выходных во время патрулирования она с девчонками наткнулась на вооруженную стычку в районе доков. И это было крайне необычно. Начать с того, что тут обычно не стремились так активно махать огнестрелом, и уже тем более, применять его. К тому же количество участников точно перехлестнуло все разумные пределы. Ей пришлось на полную использовать все свои возможности, чтобы не схлопотать несколько непредусмотренных природой отверстий в теле. Джессика же тогда выполняла ведущую роль танка, что просто шел под пулями и подавлял всех противников. Так они и закончили ту ночь, заодно узнав из переговоров полиции, что это не первый случай, далеко не первый. А на следующий день, как раз накануне экскурсии в Бакстер Билдинг, Гвен принесла новость от отца. На улицах Нью-Йорка постепенно набирает обороты полноценная война банд. Началось с незначительных стычек неделю или две назад, когда происходили налеты то на одного босса мафии, то на другого. В итоге они так и не смогли разобраться меж собой по-тихому, что вылилось в подобные перестрелки на улицах города. Полиция едва справлялась с этим, и это сейчас. А если все разрастется, то будет уже не справиться без введения военного положения и ввода национальной гвардии. Мирные люди будут гибнуть десятками и сотнями, попадая под перекрестный огонь уже прямо днем. Ужас. И самое главное, они почти никак не могли помочь, так как главные виновники всей этой заварушки неизвестны. По сути, лейтенанту полиции был известен лишь мелкий криминал и приближенные, но не сами главные воротилы ОПГ. И не факт, что с их устранением это устаканится, наоборот, вспыхнет с новой силой, когда не будет жесткой длани сверху, которая придерживается хоть каких-то рамок. В итоге они ночь за ночью вынуждены были выходить на патрулирование, чтобы остановить все новые и новые очаги перестрелок в городе. Бороться с последствиями, а не причиной. И это морально давило. Нет, она и так не собиралась совать свой палец в каждый пирог 14, играя в героя из комиксов. Просто собиралась нарабатывать навыки, заодно помогая близким и просто справляясь с теми трудностями, которые будут не по силам простым людям. Вот только действительность очередной раз доказала, что сказки хороши лишь на страницах книг. В реальности это принимает иной оборот. Да, имея свою силу, просто так она не могла отвернуться от страждущих. Но как определить, когда эту силу правильно применить? И к кому? Да, поймать и остановить бандитов – благое дело. Вот только их уже на следующий день отпустят из-за неправомерного способа задержания и за отсутствием улик, собранных по закону. Ломать таким руки-ноги, и они тут же становятся линчевателями и угрозой простым жителям, ведь ни о какой самообороне нет и речи, не говоря уж о присутствии в суде и даче показаний. Жертвы в большинстве вовсе стараются быстрее сбежать, чем ждать полицию и заводить на напавших дело. В итоге это просто бег белки в колесе. Теперь вот эта война банд. Казалось бы, надо просто переловить главарей. Но тогда будет еще хуже. Волна преступности разрастется до невероятных масштабов, с которыми не справятся и они сами. И какой тогда вообще смысл и толк от ее геройств и ночных вылазок? Нет, с одной стороны, он несомненно есть. Видеть, что еще один простой человек благодарит их и счастлив вернуться домой к жене и детям неограбленный, избитый или вовсе не убитый, это приятно. Или когда девушка плачет от облегчения, что также не подверглась в этот несчастливый момент своей жизни чему-то страшному и унизительному, тоже хорошо. Вот только это повторяется снова, и снова, и снова, и снова. Правда, пару дней назад им пришлось встряхнуться и слегка отвлечься от происходящего, когда Мэри Джейн сообщила о том, что на одну известную им квартиру пришел не менее знакомый человек, и не один. Он еще и оставил для них груз. Ага, интересный такой, в виде двух симпатичных девушек примерно их возраста, а может быть и чуть помладше. Практически сразу после исследования их на сюрпризы в виде прослушки и следящего устройства, было решено отвезти их к себе на новую базу, которую они смогли найти и слегка переработать не так давно. Оно было не так далеко от их клуба, где они проводили свои концерты. Благодаря тому, что там регулярно кто-то выступал, то и шум позволял легко скрывать необычные звуки. Это уже не говоря про толпы народу вокруг, где затеряться было легче легкого, как и отвернуть нужные камеры или просто отрезать их от сети. В итоге у них теперь был в пользовании небольшой подвальчик, что когда-то явно готовился как бомбоубежище, но при перестройке оказался заброшен и застроен. Они случайно его смогли обнаружить, когда, играясь с новыми гаджетами, заметили в инфракрасном свете очаги тепла под собой. Стоило спуститься и пробить кирпичную стену, Джессика всегда любила действовать напрямик, не ища иных путей, как обнаружили за нею спуск, что вел в подземку, а уже из нее, в этот отнорок с таким интересным содержимым. Несколько дней работы по уборке и приведению его в относительно жилый вид, и вот он уже ничуть не хуже их прошлого места. Энда, вовремя же братец подогнал ей тот визор из Аскарп. Тем больше она стыдилась, что до сих пор ему ничего не рассказала про свою деятельность и продолжала скрывать, пока он в своей доверчивости ей помогал и таскал вот такие новинки и иные гаджеты, которые либо сам помогал мастерить, либо же просто находил бесхозными. Тут уже сама Тереза их перерабатывала под нужды команды. Да, так вот, стоило притащить девиц к себе в логово, нет, а куда еще? В больницу, даже не смешно, учитывая их костюмы и то, кто их принес, к себе домой, незнакомок. Еще глупее, как те очнулись, после чего вскрылась новая деталь, одна из них владеет паучьими способностями, вторая же оказалась почти обычным человеком, который по своим возможностям сравним с Капитаном Америкой, всего лишь, ага. Припертые к стенке гости быстро сознались в том, что также имеют и мировое происхождение, это была основная версия Гвен, как только выяснился факт родства способностей. Они не назвали свои настоящие фамилии, только имена и прозвища. Одну звали Паутинка, она же Мэй, вторую – Кошка, носящая в миру имя Анастасия. Из дальнейших расспросов, кто сказал про допрос, выяснилась и остальная часть истории. В их мире оказался один человек-паук, тело и разум которого захватил некий инопланетный организм, называющийся Карнажем. Тут же сильно побледнела Стейси, невольно выругавшись. Да так, что даже Джонс попросила повторить на бис. Вот только юмора никто не оценил, когда уже из блондинистой подруги полились откровения. Этот симбиант был настоящим маньяком, который желал лишь одного – резни. Ну да, имечко оказалось на редкость говорящим и подходящим. И этот симбиант захватил одного из аналогов Питера Паркера, который решил за каким-то чертом создать устройство, способное уничтожать миры. В их мире он смог сговориться с Уилсоном Фиском, который был преступным авторитетом по прозвищу Амбал. Тут трое из уже шести девушек еще раз охнули от такой новости, узнать про известного мецената и благодетеля, а также добропорядочного бизнесмена, что он едва ли не самый большой гнойник в их городе. Тот уже давно был лишь мелким гангстером, что почти не участвовал в мелком криминале, занимаясь лишь махинациями в бизнесе и на бирже. Постепенно герои их мира смогли его приструнить и ослабить. И вот эти двое объединились ради одной цели – мести. Наверняка паук Карнаж играл Фиска в темную, не говоря про последствия работы своего устройства. Тем не менее, им удалось его остановить. Вот только паук оказался не так прост, гений, как-никак, не меньше, чем ее брат. К тому же еще и куда старше, а значит опытнее. Он смог попутно собрать телепорт, который мог бы его переправить в другой мир, запасной выход на случай неудачи. Предусмотрительный сучиныш, хотя и тут ему подкинули свинью эти двое, сбили ему настройки и проскочили вместе с ним. И теперь им нужно сделать сразу две вещи: помочь найти и обезвредить очень сильного и опытного врага, имеющего гениальный ум и характер психопата, еще и с их способностями, которые дополнил симбиант. Благо, тот не имел чего-то слишком нереального, только улучшал регенерацию носителей, обеспечивал ему большую крепость, выносливость и силу. Еще мог выращивать из своего тела костюма колюще-режущие орудия в неограниченном масштабе, лишь бы фантазия работала. А какая у маньяка фантазия, даже подумать страшно. Хотя был еще шанс вернуть Питера Паркера в норму, по словам той же Гвен, но это сложно. Нужно проверить, какие именно слабости есть у данного симбианта. Из самых вероятных – огонь и звук, уже кое-что, хотя и не факт, что это сработает. Некоторые симбианты демонстрировали сопротивление данным факторам. Ну и на закуску, главная проблема, что делать потом? Вся надежда лишь на то, что образумившийся паук-двойник сможет собрать свое устройство телепортации между параллельными мирами, чтобы отправить гостей во свояси. Немного обнадеживали и слова девушек о том, что уже их паук обещал помочь. Энда, как-то странно было Терезе думать в таком ключе, но она делала это очень естественно, в своих мыслях так и называя его «мой паук», как будто бы он принадлежал лишь ей, а этот двойник из параллельного мира был лишь жалкой подделкой, пиратской копией. Ха, он даже рядом не стоял с тем, что был в их мире. По крайней мере, Тереза на это надеялась, как и на его помощь, чего не разделяли как спасенные, так и остальные ее напарницы. Вернее, Джессика на удивление осталась нейтральной в этом вопросе, но это все равно не сказалось на результате обсуждения обновленного состава команды. Так что их группа решила действовать самостоятельно, начав для начала следить за известными преступными воротилами, так как паук Карнаж наверняка начнет с уже отработанного варианта, только будет действовать хитрее. Скорее всего, не через Фиска, а через иных конкурентов. А может и нет, он же псих. «Тереза, можно тебя на пару слов?» Внезапно в ее уши ввинтился знакомый голос. «Да, конечно», только сейчас девушка обратила внимание, что урок закончился и все собираются по своим делам. Ну да, этот был последний на сегодня. С трудом подавив зевок, Тесса сосредоточилась на своей собеседнице. «Только соберу вещи и сразу подойду». Так и вышло. Быстро побросав тетрадь, учебник и пищи и принадлежности в сумку, девушка сказала своим подругам, что подойдет позже. Пусть начинают без нее. Заодно и вновь отпросилась у брата. Да, этот снова ушел в свою работу. Наверное, под впечатлением их поездки в Бакстер Билдинг, так что принялся опять зависать у Гарри со своей ученой. И нет, она не ревновала. Там точно все стерильно, размеренно и научно. Вот уж во что Лекс влюблен, так это в свою лабораторию и опыты. В Октавиус он видит лишь ходячую энциклопедию на ножках, а не женщину. Еще и мама принялась за работу по ночам. Там вроде бы что-то произошло, Тереза не сильно прислушивалась. В итоге брат получил индульгенцию, пока мама не следит и не видит. Тетя с дядей же закрывают на все глаза, хотя и ворчат периодически, что семья давно уже не собиралась вместе за одним столом. Ну да бог с ним, скоро все изменится. Хочется в это верить. «Эй, я тут!» — помахала Анна-Мария со стороны школьных ворот, стоило лишь Терезе выйти. Интересно, что же хочет эта девушка от нее? С момента их знакомства в особняке Ксавьера она почти не подходила к их группе и редко здоровалась. Больше проявляла интерес к брату, но и тот вроде сошел на нет, или так казалось. Может, хочет узнать о нем побольше уже от ближайшей родственницы. ТЦ, вот ведь счастливчик, не знающий своего счастья. За ним столько девчонок бегает. «Да, ну так, ты что-то хотела?» «Да», — отвернулась в сторону девушка с белой челкой, что жестом предложила ей пойти вперед, попутно разговаривая. «Я хотела тебя кое о чем попросить». С интересом взглянула на нее Тереза. «Это ведь как-то связано с Ликсом?» «И да, и нет». Анна стала от смущения вертеть головой в разные стороны. «Просто иногда обстоятельства складываются так, что приходится действовать, чтобы сохранить и обезопасить то, что имеешь. Ты ведь наверняка сталкивалась с таким и можешь меня понять». Девушка стала от волнения сжимать и разжимать пальцы, после чего и вовсе сняла свои перчатки. Видимо, руки вспотели от волнения. Возможно, но Тереза все еще не улавливала мысль. Еще и зуд в голове мешал сосредоточиться. Он начался почти сразу после окончания уроков и все сильнее и настойчивее долбил ей в затылок. Знакомое ощущение, но от физической и моральной усталости желание погрузиться в воспоминания и узнать, что это значит, не было. Хотелось поскорее закончить разговор и пойти к подругам в новое убежище. «Но я пока не понимаю намеков. Что именно ты хочешь от меня?» «Я хочу, чтобы ты меня поняла. Я не желаю тебе зла». Резко развернувшись к ней и что-то для себя решив, сказала Анна-Мария. Тут же звон в голове стал особенно силен, отчего в мозгах на краткий миг прояснилось. Это была паучья интуиция, что предупреждала об опасности. Но почему она сработала только сейчас? Почему раньше была такой глухой и лишь постепенно нарастала? Раньше такого никогда не было. Опасность либо есть, либо нет. Тереза попыталась дернуться в сторону, понимая, что на месте стоять опасно, вот только замедленные рефлексы и позднее осознание сыграли с нею злую шутку. Расстояние между нею и источником опасности было слишком маленьким, чтобы успеть увернуться. Когда руки Анны-Марии легли на ее шею и правую ладонь, она почувствовала сначала лишь тепло, быстро переходящее в холод, а потом ноги ослабли, сознание начало ускользать. «Обещаю, что скоро все закончится», — были последние слова, что она расслышала во время падения во тьму. Глава 36. Всему наступает конец. Неизвестное место и время. Тереза Паркер. Пробуждение было не самым приятным и довольно медленным, даже если сравнивать с тем, как бывало в ее бытности еще простой школьницей безо всяких способностей. Тело казалось каким-то излишне тяжелым и чужеродным, голова – чугунной, а мысли и вовсе не хотели появляться. Попытка открыть глаза дала лишь подобие результата, сквозь веки прорезался тусклый свет, что пусть и не въедался в сетчатку, но некий дискомфорт давал. Еще этот гул на периферии. Лишь спустя бесконечно долгий период времени, пока Тереза боролась со своими ощущениями и позывами тела, она смогла слегка прийти в себя, чтобы осознать свое положение. В данный момент девушка оказалась в каком-то темном помещении, свет в которое проникал откуда-то снаружи, но точно не с улицы. Тамбур, другая комната, понять было сложно, так как она все еще видела лишь очертания, а не сами вещи. Сама Паркер была прикована к металлическому стулу металлическими же захватами по рукам и ногам, к подлокотникам и ножкам соответственно. Пару раз дернувшись, она не добилась ничего. Стул даже не дернулся от ее рывков, настолько те оказались слабыми. Черт, что же с нею произошло? Кажется, наша гостья очнулась, услышала она глубокий мужской голос, который принадлежал человеку в годах. Новая попытка выявить похитителей увенчалась частичным успехом, она увидела два силуэта, что стояли не так далеко от ее местоположения. Прошу простить за подобные условия, но это сделано в первую очередь для твоей же безопасности. В таком состоянии любое движение может нанести вред в первую очередь тебе самой. Может, тогда просто отвезете меня туда, где взяли. Проговорила, вернее, прошептала Тереза, облизнув пересохшие губы. Чуть позже, непременно, неожиданно пошел на уступки похититель. Обещаю, что доставлю тебя домой в целости и безопасности. А вот эти слова изрядно напрягли девушку. Они знают, где она живет, могут навредить ее родным, это бандиты, они вычислили ее и подловили, что теперь будет? Надо поскорее уже прийти в себя и не напрягайся, иначе правда станет только хуже. Неожиданно второй собеседник подошел поближе и положил ей руку на плечо, заставив дернуться. Этот голос, она вспомнила. «Ты, что ты со мной сделала?» Посмотрела Тереза в глаза своей однокласснице, а также той, кто и виновен в ее нынешних проблемах. Именно из-за ее прикосновения она потеряла сознание в квартале от школы, а теперь оказалась тут. Но она же была в особняке Ксавьера. Почему она это сделала? Она же тоже мутант из его школы. «Прости, но это было необходимо», — чуть отвернувшись, проговорила Анна-Мария, вновь сделав шаг назад. «Но не бойся, тут тебе ничего не угрожает. Здесь лишь твои друзья», — поспешила она убедить в чем-то Паркер. «Друзья?» — с очень большим скепсисом произнесла Тереза, показательно оглядывая свое положение. «Знаешь, обычно друзья ведут себя несколько иначе. Игры у них другие. Приходи как-нибудь к нам на репетицию, покажу. К тому же, все мои настоящие друзья сейчас уже ищут меня, и если вы не хотите неприятностей, вам лучше меня отпустить», — перевела взгляд девушка на вторую личность. Ее зрение достаточно восстановилось, чтобы суметь разглядеть его. Мужчина, лет 40-50, в одежде, похожей на темный мундир с плащом и в шлеме, лишь изрядная доля удивления не дала ей высказать первое пришедшее на ум выражение. Что это за ряженый клоун? У них тут сходка косплееров. Она слышала, что бывают увлекающиеся взрослые люди, но в таком возрасте. «О, мы как раз на это и надеемся, мисс Паркер», — с улыбкой произнес мужчина. «Только мы ждем одного определенного вашего друга, остальные будут только мешать. Так что я позаботился о том, чтобы все прошло без эксцессов». С этими словами с его ладони неожиданно в воздух поднялся металлический диск. «Черт, это тот самый прибор, который сделал ее брат для защиты. Она еще использовала его как передатчик. В него также встроен маячок, чтобы они с девочками могли отслеживать друг друга. Выходит, он его смог найти и взломать. Черт. Кстати, весьма интересное устройство. Я так и не смог разобраться в его работе. Еще и сплав весьма необычен. Обладает собственным магнитным полем, которое нейтрализует внешние воздействия в том же спектре. Признаться, именно подобное меня и насторожило», — говорил мужчина, разглядывая плавающий в воздухе кусок металла. «Черт, похоже, он им управляет. Телекинетик, еще один мутант, из особняка Ксавьера, что им всем от нее надо? И о каком друге они говорят? Что профессору Ксавьеру надо от меня? Нет, Чарльз тут совершенно ни при чем», — покачал головой старик. «Это, можно сказать, моя личная инициатива, подкрепленная просьбой друга». «Хорошо, повторю вопрос, что вам от меня надо?» Ситуация изрядно напрягала и раздражала, в первую очередь тем, что девушка абсолютно ничего не понимала. Слишком доброжелательное отношение дисгармонировало с тем, как ее похитили и удерживают. Хотя, если она все же поняла правильно, то школьницу планируют использовать в качестве приманки, но не для ее подруг, раз вывели из строя прибор слежения. «Тогда, нам нужен паук», подтверждая еще только зарождающуюся мысль, произнес мужчина. «Он слишком опасен», на ее полное удивление и непонимание взгляд решил пояснить похититель. «Этот наемник, убийца, который держит в страхе многих, включая тех, кого я когда-то поклялся защитить, мутантов, вроде тебя, меня или Шельмы», кивнул тот на ее одноклассницу с белой челкой. «Шельма, прозвище, которое каждый из нас носит среди своих, оно как отражает суть способностей, так и помогает при координации в случае нештатных ситуаций, чтобы люди не узнали нас и не начали травлю прямо на улице. Как, например, твое прозвище, Ткачиха, стал охотно пояснять мужчина. Он вообще, похоже, был достаточно общителен. Этим следовало воспользоваться. А вы, о, прости, совсем забыл представиться. Улыбнулся тот как добрый дедушка внучке. Примерно на 7 дядей Бенов из 10. Зачет, меня зовут Эрик Леншер, но мои товарищи зовут меня Магнета, представился тот. Это прозвище, как магнит. Значит, он не телекинетик, а управляет магнитными полями. Вот как он заставляет устройство летать. Но сначала говорил, что не мог его ощутить и управлять. Значит, братец смог создать не только передатчик, что блокирует мозговые волны, но еще и антимагнит. Вот уж точно, гений. И ведь он даже не подумал о такой стороне своего изобретения, как выходит. Для него это просто забавный компактный плеер. Энда, в этом весь Лекс, в первую очередь думает о мирном применении того, что другие используют во вред. Слишком добрый и наивный. Потому она и обязана его защитить. Особенно от таких вот добреньких энтузиастов. Что вам сделал паук? Он же тоже мутант, верно? И потому я дам ему шанс, когда он здесь появится, перебил ее Леншер. Но лишь один. Я не намерен рисковать жизнью своих товарищей-мутантов ради предателя. Тем более, когда у нас и так во врагах все человечество, а этот тип, тот еще псих, на мелочь не разменивается. Он работал на вас? Нет, я не опущусь до того, чтобы связываться с подобными ему. Наемники без чести и совести, готовые продать любого за выгодную цену, скривился от презрения старик. Ты думаешь, что он твой друг? Потому, что несколько раз спасал. Глупое заблуждение. Этот тип делает лишь то, что ему выгодно. Если ты не видишь этого, это не значит, что дело в чем-то еще. Я более чем уверен, что у него есть планы на тебя и твоих близких. Скепсис на лице Терезы подернулся страхом и сомнениями от последних слов Магнета. Впрочем, она постаралась вернуть на лицо маску уверенности. Сомневаешься? Напрасно. Ты просто не знаешь, какие люди у него бывали в нанимателях. Я не буду говорить про спецслужбы разных стран, это и так понятно. А ты в курсе, что он также работал на криминал, на мафию, по их же заказу? Нет, губы мужчины изогнулись в лукавой улыбке. Все еще считаешь его чистеньким, а ведь ему не впервой устранять конкурентов самым радикальным способом. Все еще думаешь, что он тебя просто так оберегает и отгоняет всех посторонних заодно, что посмеют приблизиться к тебе. Что, он напал на меня и маму, чуть не убил нас, обхватив себя руками, произнесла молчавшая до того Анна-Мария. Если бы мы не успели уйти, а ведь мы просто хотели с тобой поговорить. Это правда, перебил ее суматошные мысли Эрик, вновь привлекая к себе внимание. Поверь, я уже многое повидал на своем веку. Это не первый такой случай, и далеко не последний. И мне жаль, что в перипетии этой некрасивой ситуации попала ты, собрат-мутант. «Мутант, мутант, вы все время это повторяете», – раздраженно прошипела Тереза, внутренне злясь из-за того, что не могла найти аргументов против их доводов. Она хотела защитить паука, сказать, что он хороший, что просто защищает ее, пусть иногда и перебарщивая. Но все это натыкалось на факты, которые ее открывались сейчас. Да и стена со статьями МДЖ говорила об одном наемнике не очень положительно. Да, она и раньше знала, что он убийца. Взять того же Гоблина, как уже окрестили в прессе Нормана Осборна, хотя кроме их группы так никто и не узнал про его истинную личность под маской и костюмом, или же Зебедая Килгриф, но это все было оправдано. Они оба оказались маньяками, которые убивали людей направо и налево, мучили и издевались. Стоит только вспомнить, что тот паскуда творил с Джессикой и что мог еще натворить. Это сглаживало впечатление о пауке и его деяниях, если бы не тот животный страх, что она заметила несколько секунд назад в глазах своей одноклассницы при одном воспоминании о встрече с пауком. Что, если они правы, и он просто решил присвоить ее себе, выстроить стену, не давая никому приблизиться, сделал ее своим фетишем, своей вещью, с которой лишь он один может играться. Да и его помощь, он всегда оказывался рядом. Ей было лестно и приятно от подобного, но если взглянуть с другой стороны, то окажется, что он следит за нею, буквально держит под колпаком. Это уже не кажется милым. Мутанты, вклинился в ее мысли голос мужчины, так называют подобных нам. Что это значит по сути? Что мы все унаследовали особые способности, которые присущи лишь нам, избранным. Кто-то считает, что это всего лишь вопрос лотереи при рождении, кто-то, что подобное, просто правила анатомии и генетики, а может и микробиологи. Я же называю это неизбежностью и законом жизни. Фактически, подтверждение теории Чарльза Дарвина об эволюции. Мы, следующая ее ступень, пафосно развел руками Лэншер. Энда, внимание он привлекать умел. Как и красиво говорить, новое человечество, Homo superior, если хочешь. Боюсь, не все с этим согласятся. Еще бы, стоит только это высказать кому-то с трибуны, как его заклеймят, назваться человеком превосходным, да и попахивает чем-то таким, гнилым. В этом ты права, покивал на ее слова ничуть не смутившийся Магнета. Люди не готовы принять изменения, они слишком консервативны и агрессивны, неуступчивы. Вся наша история учит подобному, вот только им придется принять новую реальность. Если они сами не готовы передать будущее нашего вида в наши руки, то мы сами вырвем ее. По какому праву? По праву сильного, разумеется. Если политики и воротилы бизнеса понимают лишь этот язык, мы будем с ними разговаривать именно на нем. Но это же война. Она и так случится, рано или поздно. Отсек ее возражения старик взмахом плаща. Люди всегда воевали. Каждый век, иногда и по несколько раз. Только за последние 100 лет произошло сразу 2 мировые войны. А сколько мелких конфликтов. Мелких, в масштабах планеты, но в них гибли сотни тысяч людей. И что, кто это заметил, кроме причастных? Даже взять эту страну, США, сколько она обогатилась на крови за чужой счет, сколько стран было разграблено под благовидными лозунгами. Афганистан, Вьетнам, Китай с Японией и Кореей, Восточная Европа и вовсе лишь недавно перестала полыхать. Так что дело не в том, случится война или нет. Вопрос в том, когда и на каких условиях она начнется. Черт, фанатизм этого мужчины пугал, как и его уверенность в своих словах. Впрочем, тон его голоса чуть смягчился, когда он увидел воздействие его речей на обеих девушек. Я понимаю, что вы пока еще не готовы подобное принять. Наверняка Чарльз успел вам сообщить о своей утопической мечте, мире во всем мире. А это невозможно? Разумеется, нет, не при таких условиях. Простые люди ни за что не примут таких, как мы. Они боятся нас и ненавидят. И чем больше боятся, тем больше ненавидят. А все из-за простого фактора, нашей силы, которой они не обладают. Это вызывает их зависть и желание отобрать то, что им не принадлежит. А если не можешь отобрать, уничтожь. Именно так всегда поступали люди. Вспомните конкистадоров и колонистов. Аборигены сидели на этой земле и владели невероятными по ценности ресурсами, землей, золотом, неизвестными доселе фруктами и овощами. И что в итоге? Их истребили. А тех, кто выжил, поселили в резервации. Или же взять рабов из Африки. Их завозили сюда на роли инструментов и лишних рук, которых и кормить не обязательно, всегда можно приобрести нового раба. А как же гражданская война? Лишь фарс для простых людей. Просто дележка власти, что вылилось в противостояние 2 группировок у кормушки. А когда одна из них начала проигрывать, то ввела этот козырь, чтобы увеличить свои силы. И не прогадали. Своим ходом с якобы освобождением рабов Линкольн и его свора получили 1000 бойцов, что шли в первых рядах почти без нормального оружия и обучения, гибли и принимали на себя всю тяжесть потерь, чтобы по их телам уже прошли более подготовленные и оснащенные силы регулярной армии белых людей Северных Штатов, добивая усталых и потративших все пули и снаряды южан. Кроме того, многие рабы стали вести подрывную деятельность, уничтожая посевы, нарушая логистику и всячески вредя своим господам. В итоге победили те, кого сейчас называют республиканцами и освободителями. Стало ли от этого лучше жить тем, кого сейчас весьма толерантно называют афроамериканцами? Отнюдь. Это даже скорее унизительно, как я считаю. Они проливали кровь за эту землю, за свое право жить на ней свободными и равноправными людьми, а не гражданами второго сорта. Вот только американцами называют тут всех, а их, лишь афроамериканцами. Вроде как недостойными полноправного гражданства даже на словах. Это явно их выделяет. Пропаганда постаралась это обособить по-своему, но суть это не изменила. Кроме того, равных прав они так и не получили почти до наших дней. Им еще 30-40 лет назад запрещали селиться в богатых районах городов, ходить в престижные университеты, получать высокие должности и зарплаты, да и в армии невозможно было увидеть генералов из их среды. Даже сейчас есть так называемые гетто, где селятся темнокожие. А если произошло преступление, то следует искать в первую очередь негра или латиноса, и только потом уже белого человека. Все еще считаешь, что с мутантами поступит иначе. Но сейчас уже не те времена, они не смогут. Этим словам не хотелось верить, но вновь она никак не могла их опровергнуть. Все это было наглядно видимо и слышимо. Тереза знала все эти факты, просто никогда не задумывалась и не смотрела в таком ракурсе. И это было неприятно. Неприятно и страшно. Ойли, надеешься на Женевскую конвенцию? Ей подтирались все, кому не лень. Вьетнам заливали напалмом, наплевав на любые гуманные соображения. Причем не фронтовую зону, а вполне себе отдаленные поселки и города. Или многочисленное бактериологическое и химическое оружие, которое разрабатывается всеми развитыми странами с нужными технологиями. Причем даже не особо скрываясь. А атомное, американцы даже его применили, разбомбив два крупных города в Японии, если помнишь. И что в итоге? Это кто-то осудил, наказал виновных, позаботился о том, чтобы не повторилось? Нет, все просто списали миллионы жертв на учения и проверку испытаний, да и забыли. Скажу даже больше, он подошел к ней поближе и доверительно наклонился, чуть понизив голос. Даже сейчас мутантов тайно отлавливают и ставят над ними эксперименты. Пусть государство не желает видеть конкурентов, но от дармовой превосходящей силы не откажется, если, конечно, она будет им полностью подконтрольна. Никто не откажется от армии капитанов Америка, или капитанов Британия, а может и капитанов СССР. А мутант с выдающимися способностями может стать куда опаснее, чем просто очень сильный и быстрый человек. Например, тот, кто может копаться в мыслях противника, как в книжке в собственной библиотеке, заставить тебя поступить как ему нужно, раскрыть все секреты и так далее, а ты даже не поймешь подобного. Или же мутант, что может превращаться в камень или сталь, такого не пробить пулей или даже танковым снарядом. Так что для государства мы уже по определению враги и при этом ценный ресурс, который надо либо самим использовать, либо не дать использовать врагам. Это мерзко. На самом деле, просто вопрос рациональности, хотя и действительно неприятно. И это началось отнюдь не вчера и не сегодня. Взгляд мужчины ушел в сторону, будто он что-то вспоминал. Люди всегда пытались выделиться, находя в других какие-либо изъяны, за которые легко убивали. С этими словами он легко задрал рукав левой руки и обнажил кожу с неаккуратно выжженной татуировкой А24005. В Освенциме это заменяло твое имя, возраст, пол и дальнейший приговор. Немцы были на удивление скрупулезным и рациональным народом, который привык все оптимизировать и каталогизировать, чтобы не было нерационального использования ресурсов, даже человеческих. Поверь, я 3 года наблюдал за тем, как человек может относиться к тем, кого не считает себе ровней. Причем не из-за чего-то особенного, вроде наших сил, а просто из-за неправильной формы черепа, цвета глаз, волос или всего лишь фамилии. Моих родителей сожгли на моих глазах, так как они оказались лишними, не попали в выделенную на лагерь квоту, а затем заставили меня убирать их тела в могильнике, вместе со всеми прочими. А потом были еще одни, и еще, я сбился со счета, сколько трупов видел, таскал и выбрасывал в вырытые могилы. Тошнить от запаха перестало уже через неделю, ведь никакой дополнительной кормежки не было. Выблюешь, будешь работать голодным следующие сутки. Причем поставки взрослого человека, скидок на возраст тоже не было. Тогда у меня еще не было моих сил. Я был просто бедным еврейским мальчишкой-сиротой, которому не повезло. Всего лишь, как и многим другим. Но знаешь, что изменило меня и пробудило мутацию? Страшный пустой взгляд посмотрел, казалось, в самую душу Терезы, не давая отвести глаз. Когда моя дочь горела на моих глазах в пожаре, а простые граждане лишь смотрели на это и мешали пожарным и всем остальным, чтобы увидеть такое зрелище, горящие заживо люди. Это же было необычно. Я пытался прорваться через толпу, но они просто держали меня и со смешками пытались объяснить, что этого делать не следует, что уже поздно, что простые люди тут уже ничего не сделают, а значит, и пытаться не стоит. А я смотрел в окно на лицо моей испуганной дочери и слышал ее крики, пока она горела заживо. Именно тогда я пробудил свои силы, но было уже поздно. От нее осталось лишь обугленное тело, как те сотни и тысячи, которые я таскал в Освенциме. Я похоронил ее за городом и возвел красивую могилу, голыми руками и едва пробудившимися силами. Но так и не забыл, что все это случилось не из-за какого-то злого умысла моей дочери, не из-за моих деяний или чего-то еще. Это сделали не маньяки. Простые люди, которые просто хотели зрелища, не желали вмешиваться или давать вмешаться другим. И они именно тогда заклеймили меня мутантом и уродом, когда я стал использовать металл, чтобы прекратить тот пожар. В их глазах я стал чудовищем за то, что просто хотел помочь. Теперь понимаешь, ты для них такой же урод. И стоит лишь раз попасть им в лапы, как с тобой поступит так же, а то и еще хуже. Но знаешь, что еще хуже, чем враги? Че что, равнодушные и предатели. Те, кто сознательно идет против своих же собратьев из-за страха или же сиюминутной выгоды. Все они, куда хуже тех же фашистов или же политиков с солдафонами, исполняющими приказ. Ведь именно из-за них мы получаем подобное отношение. Это именно то, чего Чарльз не желает понимать, несмотря на весь свой гениальный ум. Один немец, побыв в Дахау, высказался «Als die Nazis die Kommunisten halten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozialdemokraten einsperrten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter halten, habe ich nicht protestiert. Ich war ja kein Gewerkschafter. Als sie die Juden halten, habe ich geschwiegen. Ich war ja kein Jude. Als sie mich halten, gab es keinen mehr, der protestierte», — произнес Эрик на чистом немецком языке, что в переводе означает: «Когда нацисты пришли за коммунистами, я оставался безмолвным. Я не был коммунистом. Когда они сажали социал-демократов, я промолчал. Я не был социал-демократом. Когда они пришли за членами профсоюза, я не стал протестовать. Я не был членом профсоюза. Когда они пришли за евреями, я не возмутился. Я не был евреем. Когда пришли за мной, не осталось никого, кто бы заступился за меня. Так что, как видишь, непротивление насилию и беспределу, а также несправедливости лишь развязывает руки таким, как они. Потому я и хочу, чтобы...» Ха-ах! Внезапно речь агитатора прервал судорожный вздох Анны Марии, да и у самой Терезы по жилам прошелся огонь. Знакомый огонь. Что случилось? Я не знаю, просто внезапно что-то почувствовала. Я... Это ее силы. Что-то обдумав, указала девушка на Паркер. «Вот как, и что же это такое было, моя дорогая? Думаю, скоро вы сами это узнаете». Придя в себя от шока и неожиданности, а также стряхнув с себя сонную оторопь, в которую ее ввел рассказ Магнета, девушка вновь преисполнилась уверенности в себе. Пусть этот старик и заставил ее во многом сомневаться и что-то переосмыслить, но это дело будущего. Для начала ей надо выбраться из этой ситуации, а потом уже думать и принимать решение. «Вот как? Хорошо, Шельма, присмотри за нею. Мы же не хотим, чтобы она случайно пострадала. Пусть наша гостья и пребывает в опасных заблуждениях, но у нее еще есть шанс увидеть истину. И сегодняшние события это докажут». Отдав указание, Леншер покинул их, выйдя из комнаты и оставив в ожидании. «Это же был он, не так ли?» — спросила у нее Анна-Мария. «Паук, это ощущение. Как будто...» Она выставила перед собой руки и посмотрела на них, будто бы искала ответ. «Зря вы меня не послушались и не отпустили, когда была возможность. Теперь он знает, где я, и придет за мной, и за вами. В таком случае уже он совершит большую ошибку. Ты ведь не думаешь, что мы не готовились к встрече с ним? Немного ранее, Куинс, дом Паркеров. Пожалуй, в будущем я назову этот момент как первый в череде тех, когда мое сердце замерло на миг, или вздрогнуло. Даже не знаю, как это правильнее интерпретировать для самого себя. И ведь ничто не намекало на подобное развитие событий. Вернее, я непозволительно расслабился и погрузился в собственные дела, что просто завалили меня с головой, заставив отвлечься от того, что составляло для меня большую ценность. Так обмануться. И ведь не случись подобная встряска, то к чему подобный подход мог бы привести и как сказаться на моих дальнейших планах и отношении к Терезе и семье. Сложно сказать, но подозреваю, что вряд ли хорошо. Что же случилось? Просто обычный звонок телефона. Подруга ошиблась номером. Вернее, так Мэри Джейн сказала под конец, постаравшись сгладить впечатление. Только я поверил ей лишь на словах и для видимости. Сам же я в шоке осознавал, что кто-то умудрился похитить мою сестру. Посмел тронуть мою Терезу. Я с большим трудом удержал себя в руках и не позволил вырваться зову раньше времени. Пришлось несколько минут помедитировать, чтобы после спуститься вниз и отпроситься у дяди с тетей Воскарп. Те снова смотрели на меня с жалостью и пониманием, но отпустили, понимая, что мне в почти пустом доме делать нечего. С Беном мы только вчера ковырялись в поливочной системе для сада тети на заднем дворе, так что на сегодня дел не было. Добраться до ближайшего убежища удалось на удивление быстро, я почти не замечал ничего вокруг, лишь на автомате выполняя мероприятия по отсечению возможной слежки и сокрытию следов присутствия. Затем быстрая проверка камер. Итак, вот и тот момент. Тереза ушла из школы в компании Даркхолм-младший, а потом исчезла, так и не засветившись более нигде в ближайших кварталах. Искать ее вокруг без более точной локализации – гиблое и долгое дело. У меня нет на это времени. К тому же я уже понимаю, что и для чего было сделано. Но они кое-что не учли. Или учли. Чуть задумавшись во время переодевания, я все же пустил через миг мощную волну зова, что должна была пройтись по всему мегаполису, и обнаружил свою пропажу. Один из фабричных районов. Жива, здорова, но слаба. Спит? Ну да, она ведь нужна им как заложница, а не активно сопротивляющаяся жертва. Впрочем, даже это их уже не спасет, не следовало меня приглашать подобным образом. Прибыв на место, я не стал бросаться на поиски и прорыв, очертя голову. Пусть эмоции требовали от меня резких и решительных действий, но волевым усилием удавалось пока еще держать себя в руках. Эх, новое тело и новая жизнь иногда приносили больше проблем, чем пользы. Но это не значит, что я откажусь от подобного и променяю это на свое прошлое существование медленно гниющего заживо существа, которое лишь очертаниями похоже на человека, но внутренний холод проклятия пожирает его изнутри, оставляя только пустую оболочку. Встряхнувшись, снова испускаю уже более слабый импульс для точной локализации своей цели. Отклик пришел буквально через несколько секунд, и черт побери, слишком много засветок. Какого хрена они сюда приперлись? Со злостью поворачиваю голову чуть в бок, выискивая взглядом тех, кто вызвал мое неудовольствие. ТСК, так и есть. Вот и они. Втроем решили посетить нашу вечеринку. Паук поприветствовала меня Джессика в своем боевом костюме, остановившись в паре десятков метров, чтобы успеть среагировать на внезапную атаку с моей стороны. Впрочем, особой агрессии или угрозы я от нее не ощущал, как и от моих дочерей из другого измерения, что встали рядом с нею. Только группы поддержки мне тут не хватало. «Мы можем помочь», — добавила от себя Гвен. «Рыжая с ними наверняка на связи. Или помешать», — вывожу текст на экране планшета, помня, что в отличие от Терезы, эти девчонки не очень хорошо знают язык жестов. Это не простые хулиганы из подворотни. А кто? Мутанты, указываю кивком на двор с складами чуть в стороне. Там расхаживало несколько человек в довольно странных одеждах, скорее даже костюмах и броне. Ваших физических сил против них будет недостаточно. Блять, экспрессивно высказалась Стейси, встав на краю крыши и изучив наших противников. Это братство Магнета. Я с трудом сдержал свое удивление. Знаешь о них, а ты, нет? Вот теперь удивилась уже блондинка. Только в общих чертах. Ухожу от ответа. На самом деле ни черта я о них не знал. Только двое засветились в отчетах Ромаса и Гайдеры. Сам мастер магнетизма и его подручный регенератор, берсерк по кличке Саблезубый. Тот просто психопат и адреналиновый наркоман, обожающий вкус крови. Причем неважно, своей или чужой. Легко и быстро заживляет раны на теле, почти как Росомаха у Ксавьера. Заклятые старые друзья, возможно, родственники. Не кстати еще вспомнились те парни, что приходили за моим бывшим уже наставником и куратором. Чувствую, еще не раз столкнусь с этой братьей. Вот только помимо уже известных двоих, я вижу еще минимум троих. Наверняка еще сколько-то скрывается внутри. Сколько их всего? Какими силами обладают? ХМ, я не знаю. Не знаю точно. Поправилась она, почувствовав, видимо, мой скепсис. Я не изучала их так точно. Просто сталкивалась несколько раз, поразительно, но, похоже, не врет. Тот приземистый коротышка, жаба, обладает верткостью и прыгучестью. Может метко плеваться липкой слюной. Также у него слишком длинный язык, во всех смыслах. Начала описывать наших противников девушка. Этот белобрысый парень в шерстяном пальто, Саблезубый. Про него знаю, как и Магнета. Кто остальные? Поторопил я Гвен. Терпение сейчас не самая моя ценная характеристика. ХМ, в стальных доспехах, судя по всему, лавина, присмотревшись, определила еще одного мутанта девушка. Может создавать землетрясения, отсюда и прозвище. Хотя на самом деле его способность – сильные волны вибраций. Последнего не знаю, первый раз вижу, да и под плащом непонятно кто находится. Предположение, скорее всего, пира, мутант, что может управлять огнем, но не может его вызывать. Был у них еще и пузырь, здоровый тучный толстяк, который невероятно силен и вынослив, но его не вижу. Может, прячется, а может уже и ушел от них, пожала плечами Стейси. Хм, я задумался, смотря вниз и просчитывая варианты. Вызывать Гарри бесполезно, магнета легко справится с его гаджетами и крылом, а в открытом бою без них он, к сожалению, им не соперник. Один на один, еще может быть, но не против сработанной группы. Точно так же и Мэри. По сути, она всего лишь обычный человек. Если противники доберутся до нее, что ты задумал? Спросила у меня Равана, когда я повернулся в ее сторону. Вариант, пусть и не из лучших. Ее прочность позволит противостоять почти каждому из перечисленных мутантов. Даже магнета не сможет пробить ее тело без усилий. Если использовать Джессику, то можно выиграть время и отвлечь часть их команды, разбирая их по одному. Весь вопрос только в том, все ли это люди Магнета или же есть еще, наверняка есть, кто-то должен был охранять Терезу. И тот сдвоенный отклик с ее стороны меня смущает, будто она разделилась на два тела. Сначала нужно будет убрать ее отсюда, а уже потом заняться этими уродами. А, что ты делаешь? Я не стал комментировать восклицание Джонс, снимая с себя элементы, в которых было большое присутствие металла. Ножи, пара пистолетов, леска, несколько снарядов и устройств, которые помогали в моей работе, вроде следящих жучков или эми-паучков. Пусть у меня есть возможность блокировать магнитное поле рядом с собой, но все это вносит помехи. Еще же и оптический камуфляж. Не хочу рисковать. Сейчас я пойду туда и достану Терезу, пока вы будете отвлекать этих уродов. После чего я передам ее вам. Ваша задача, в тот же момент унести ее подальше, чтобы развязать мне руки и не подставлять ее под удар. Либо так, либо я вас прямо сейчас оглушаю и вывожу из игры. У вас есть 5 минут на размышление, поставил я перед девушками ультиматум, сложив руки на груди. Что? Что за бред? Мы можем помочь, воскликнула моя дочь от Терезы из другого мира. Нет, он прав, главное сейчас для нас, спасти Терезу. Охладила ее пыл Гвен, которая неожиданно встала на мою сторону. Но потом мы можем вернуться и помочь тебе. В одиночку с ними не справиться даже такому, как ты. В ответ на это лишь пожимаю плечами. Я никогда не бежала от драки, хрустнула костями Джессика. Плевать, кому начистить рожу, тебе или им. Заодно увидим, насколько мои навыки улучшились за это время. Видимо, имеет в виду наши редкие спарринги. Последняя из пришелец лишь кивнула, когда взгляды скрестились на ней. Что же, и не сомневался в этом. Пусть мне и не хочется, чтобы они крутились под ногами, но сейчас важнее всего благополучие Терезы. А потом я просто уведу этих мутантов прочь, где и разберусь с ними. Включив оптическую маскировку, я спрыгнул с крыши и направился к ангару, в котором ранее ощущал свою сестру. Пришлось сделать изрядный крюк и двигаться медленнее, чтобы не выдать себя звуком или запахом. Тем более, что саблезубый обладал крайне развитыми животными чувствами. А сейчас я просто не успеваю повторить свою подготовку, как сделал это с особняком Ксавьера, чтобы отбить ненадолго запах. И все же мне удалось пройти внутрь, не насторожив бродящую охрану. Переползая со стены на потолок и далее, я прошел через большое помещение ангара, оказавшись вплотную к двери во внутреннее помещение. Я просто знал, что Терезу держат там, но закрытая дверь мешала попасть внутрь, не предупредив об этом охранника, которого я слышал. Кто-то внутри ходил и говорил с моей сестрой. Знакомый голос, Даркхолм. К счастью, противница сама помогла мне подгадать момент для вмешательства, когда решилась выйти наружу. То ли захотела позвать кого-то, то ли еще по какой нужде, но в момент открытия двери у нее не осталось шансов. Зависнув точно над выходящей девушкой, я на огромной скорости свалился на нее, перехватывая руки. Удивительно, но она даже успела дернуться и начать разворот в мою сторону. Хорошее чутье, хотя все равно не помогло. Заломив неожиданно сильные руки ей за спину, я смог применить болевой прием на ней, чтобы после воткнуть в шею выступившие из перчаток когти, введя в ее организм нервно-паралитический яд собственного производства. Затем втащил ослабевшую Анну-Марию в комнату и приклеил паутиной к стене. Паук, голос Терезы был слабым. Уже полностью уделяя свое время Терезе, я рассматривал ее. Хорошо, что тронуть ее не решились или не посмели, а может, не успели. В любом случае, она лишь истощена, но в раскрывшейся почти на полную нашей связи я не заметил болезненных ощущений от девушки. Раздражение, усталость, неудобство и отступающий страх – это ловушка. Все же произнесла она, когда я подошел ближе и слегка провел тыльной стороной ладони ей по щеке. Они, так и знал, что это представление снаружи, лишь отвлечение внимания, прервал нас голос из-за двери. Я только и успел отпрыгнуть в сторону, вновь применяя преломление света, когда стальная дверь смялась и вылетела наружу, а затем внутрь проникли полосы металла, что стали проходиться по пустому пространству комнаты. Лишь обезопасив проход, в него по воздуху вплыл заговоривший старик. Из-за его плеча выглядывала ранее виденная фигура в плаще. Бедная девочка оказалась не готова, обратил Магнета внимание на связанную спящую Анну Марию. Впрочем, ожидаемо, учитывая уровень нашего гостя, даже Ривен вряд ли смогла бы с тобой справиться, не так ли? Задал мужчина вопрос в пустоту, оглядывая стены помещения. Черт, ситуация крайне сложная. По сути, я нахожусь в самом центре его владений, вокруг почти везде металл. Дверь, стены, стеллажи, стул, стружки на полу и часть перекрытий, не говоря уже про ржавые обломки повсюду. Линшер хорошо подготовился. Вот только он меня вряд ли видит и чует, иначе бы давно напал. Это не играющий в добряка Ксавьер. Старый еврей прошел жесткую школу жизни. Я скажу тебе это лишь один раз, тем временем продолжил он, не дождавшись моего ответа. Присоединяйся ко мне, ты ведь такой же мутант, как и мы. И также понимаешь, что какое бы хорошее положение сейчас не занимал, в будущем люди не оставят тебя в покое. Нейтралом быть не получится. Что бы ты для этого ни делал, как бы ни пытался откупиться или оказать им услуги, эти жалкие отбросы не оценят подобного. Как только они решат избавиться от тебя или посадить на цепь, то сделают все для этого. А они решат. Ты это знаешь так же, как и я. Мы ведь похожи в чем-то. Ты не такой, как детишки Чарльза. Ты видел гнилое нутро политиков, бизнесменов и их марионеток. Знаешь, что стоит за всеми их кровавыми деньгами и слащавыми улыбками, прячущими нож за спиной. Они лишь ждут шанс, чтобы вонзить его в тебя. Я же смогу дать всем нам шанс. Шанс на жизнь без их жестокого ига, без вечной угрозы и шантажа. Все, что для этого нужно, встать рядом со мною и своими братьями-мутантами. Обещаю, что ты не пожалеешь, и сможешь увидеть, что, когда его взгляд в очередной раз вильнул в сторону, а металлические ленты пошли в очередной раз по уже подмеченной ранее траектории, я метнул в Магнета несколько картриджей с паутиной по дуге. Взгляд мужчины едва дернулся, реагируя на неожиданную угрозу. Остальные щупальца метнулись вперед. Вот только разрушение оболочки выплеснуло быстро густеющую липкую жидкость прямо перед собой, полностью окутывая и сцепляя их меж собой. Часть паутины залепила его грудь, руки и голову, перекрывая заодно и проход для группы поддержки. Слыша глухой злобный крик, я двигался на пределе своих сил, счет шел на секунды. Первым делом пришлось схватить с кресла Терезу, попутно сильным ударом ломая то и отбрасывая прочь. Вовремя обломки дернулись к старику, но сестры там уже не было. Следом я пинком отбросил мусор в противоположную стену, вызывая глухие удары, сам же запрыгнул на стену и проломил ее, выпрыгивая наружу, пока мужчина отвлекся на приманку и атаковал пустоту на звук. Снаружи также развернулась схватка. Джессика наносила сильные техничные удары по дико скалящемуся блондину, который почти и не уворачивался, маша во все стороны руками с острыми когтями, заливаясь при этом смехом. Тут понятно, что была патовая ситуация. Чуть получше было с Гвен, что использовала акробатику, уходя в сторону от встающей на дыбы земли, когда парень в доспехах вбивал себе под ноги кулаки. При этом малышня из другого мира оказалась один на один с последним виденным ранее представителем братства, жабой, который с ними просто игрался. Они все еще не проиграли лишь из-за того, что действовали вдвоем, но противник оказался явно опытнее их и не менее прыгуч, а то и более. Паучьи силы мы и пасовали перед пародией на земноводное, а обладавшая лишь хорошо тренированным телом на пике развития Харди-младшая только и успевала вызволять свою подругу из особо опасных ситуаций, не поддаваясь глупому азарту. Не успел я как следует осмотреться и приготовиться к рывку, как позади меня раздался жуткий скрип железа, заставивший быстро уйти в сторону. Попутно замерли и схватки, позволив всем разделиться на четкие два отряда. Девушки с паучьими силами и просто знакомые Терезы, а также Магнета и его братство. Сам же старик уже успел освободить свое лицо от паутины, хотя красные отметины продолжали украшать то, создавая весьма колоритный образ. И да, сейчас Линшер был очень-очень зол, хотя и пытался сдерживать это чувство, но крайне неудачно. Я заметил, как легкий озноб охватил моих помощниц. Вот только изменения коснулись не только людей. Весь стальной хлам и элементы конструкции стали двигаться, заворачиваясь, вырастая и окружая территорию складов, где мы и находились. При этом мое чутье подсказывало, что опасность увеет со всех сторон. Как бы, от мутантов ее даже меньше, чем от забора. Судя по тому, как вертится Гвен и Мэй, они ощущают то же самое. Хреново, с грузом я отсюда не вырвусь. Иди, мы задержим их, медленно проговорила Джессика, выходя чуть вперед. Рядом с нею встала Истейси. Чуть замешкавшись и переглянувшись, так же решили поступить и пришелицы. Глупое самопожертвование. И Радикова, все же решил вновь заболтать нас Эрик. Ради убийцы, ради того, на чьих руках столько крови, что ею можно наполнить не один бассейн. Причем крови не каких-то там солдат, а обычных людей, гражданских, мирных, тех, кто не представлял опасности ни для кого. Нет, он забалтывает не меня, а девушек. Тянет время, не похоже, ведь его силой так позволяли контролировать ситуацию, что я прекрасно ощущаю. И ведь посмотрите на него сейчас, ему плевать на вас и ваши жизни, плевать на всех, кроме себя. Он, наемник, эгоист по определению, который продаст вас самих правительству в лаборатории, где над вами будут ставить эксперименты, не самые добрые и гуманные. Мои друзья, обвел он руками свою группу, могут многое рассказать об этом, так как сами успели побывать в таких заведениях. Вы же не думаете, что все люди воспринимают ваш маскарад как должное и приветствуют? Нет, они завидуют и боятся вас, заслуженно, между прочим. А раз так, то и используют любые средства, чтобы достигнуть желаемого, абсолютно любые. Вы еще можете. Пока этот тип решил разливаться соловьем, я воспользовался моментом, чтобы наладить связь. Пришлось отключить внешний микрофон и включить модулятор голоса, так как набирать текст сообщением я уже точно не смогу скрыто. А заметив подобное, магнета точно перестанет играться, сразу начав бить на поражение. Кролик не хочет получить дополнительную порцию морковки? Спрашиваю, стоило лишь установиться каналу связи. А, паук, как ты? Женский голос сам себя оборвал и попытался отключиться. У меня есть заманчивое предложение, как можно скорее говорю ей, так как если та захочет, то легко сможет уйти. Все же как хакер, она куда лучше меня. Сейчас сработал лишь эффект неожиданности, который уже не поступит повторно. Возможно, зато мой хвостик будет цел, а ушки так и останутся на макушке, а не прибиты к стене очередного охотника. Чуть менее напряженно ответила мне собеседница. К тому же, с чего я должна поверить, что это не приманка в конце паутины? Потому, что я могу показать тебе путь.